кивнул дядя Дэн на одно из кресел. «Я вижу, ты чем-то очень взволнована. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы помочь тебе. Какая беда свалилась на твою очаровательную головку?» Лу плюхнулась на упруго скрипнувшее под ней сиденье, панически уставилась на дядю. Заговорила не сразу. Вовсе не потому, что подыскивала нужные для трудного разговора слова. Глядела на него так, словно никогда раньше толком не видела. «Ну, какие проблемы?» — поощрительно улыбнулся дядя Дэн. Она продолжала молча смотреть на его лицо, не утратившее с долгими годами красоты, породисто-узкое, с острым клинышком благообразной белой бородки, и в его глаза. Ласковые, все понимающие, в добрых лучиках теплых морщинок. Дядя, проглотив застрявший в горле вязкий ком, начала она: В вашем гараже зверски пытают человека. Я случайно увидела. Как ты там оказалась? Удивленно вскинул он темные еще брови. «Не имеет значения. Вернее, имеет. Нам, возможно, придется вскоре и об этом поговорить». Голос ее окреп. «Но сейчас о человеке, которого подвесили, как баранью тушу к потолку, и так истязают, что живого места на нем не осталось. Немедленно прикажите освободить его, иначе я не знаю». Дядя Дэн хлопнул в ладоши, бросил двум своим, тотчас объявившимся неизменным черным спутникам: «Пусть один сходит в гараж, там этого ворюгу воспитывают. Немедленно прекратить, оказать помощь». А когда они вновь остались наедине с Лу, скорбно усмехнулся и развел руками. «Кажется, переусердствовали мои ребята, ожесточились чересчур. Но, с другой стороны, понять их тоже можно. Подобная мразь иного языка, увы, часто не понимает. Этот негодяй хотел украсть мою лучшую скаковую лошадь. Ей цена редкому автомобилю уступит, да и не в цене одно дело. Любимица моя, такая красавица, родословная такая. Хорошо парни мои не проморгали, изловили ворюгу». Лу слушала, не перебивая, и не верила ни единому слову дяди Дэна. К тому же лгал он весьма неуклюже. Какая к черту лошадь? Отсюда, из-за этого заборища, кошки не прошмыгнуть. А если бы даже и было все так, как он говорит, для чего калечить железным прутом? Не в джунглях ведь живут. Отдали бы в руки полиции, и пусть вор ответит по закону. Ей вдруг захотелось одного — убраться поскорей из этого дома, не видеть никого. Ни сладкоголосого дядю, ни его сына-чемпиона, ни цинковых морд его сторожевых псов, вообще никого. Выпить снотворное, забраться в свою постель, накрыться с головой одеялом и вычеркнуть из жизни хоть на какое-то время этот пакостный день и все, что с ним связано. «Дядя», — она заставила себя улыбнуться, «ты обещал сделать возможное и невозможное, чтобы помочь мне. У меня страшно разболелась голова, и на душе так... Только настроение всем буду портить. Я хочу домой. Отвези меня, пожалуйста, очень тебя прошу», — и повторила: «Пожалуйста». «Да ты что, дочка?»